15. Я впервые попал в театр лет в 7-8. Играли не Еврипида, Софокла, царя Эдипа. Тогда-то все и началось. Я был мальчишкой, сидел у папки на коленях, смотрел, как обреченный царь пытается узнать, кто убил его папку. И жутко ему сочувствовал. Представил себе, каково это. Сжал папкину ладонь и сказал, что никогда, никогда его не убью. Папка велел не шуметь. Рассказ Гелона прерывается странным смехом. В тот вечер я себя ужасно чувствовал. Я плакал, меня лихорадило. Зачем боги позволили Эдипу убить своего папку и жениться на мамке и ослепить себя? Зачем с ним так поступили? Ведь ясно, что он был хороший. Разве нельзя было это остановить? Может, боги слабые? Может, им все равно? Я плакал и ничего не понимал, но знаете что? Я вспомнил, что Эдип хороший. И пусть он творил ужасные вещи и пережил ужасные вещи, и пусть богам все равно, он хороший. И я помню, как в детстве думал, что это все ужасно грустно и красиво, что даже если случится с тобой такое, хуже чего на свете не бывает, все равно можно сохранить достоинство. И я не чувствовал себя таким одиноким. А мне было ужасно одиноко, когда я был маленьким. Он делает глоток вина, откашливается. Я люблю Афины. Наверное, я всегда буду любить город, родивший эту пьесу. Теперь Еврипид мне нравится больше, но я рассказал вам про Эдипа, потому что это первая пьеса, которой я проникся. Я вас не ненавижу. Просто не могу. Хоть вы и пришли поработить нас, все равно не могу. Я верю, что в городе, где создаются такие пьесы, есть что спасать. Поэтому я здесь. Гелон обводит всех взглядом. Наверное. Афини не смотрит на него, не отрываясь. С тех пор, как его мальчонка умер, я не слышал, чтобы Гелон говорил столько за один раз. Он никогда раньше мне этого не рассказывал. У Афинин странный вид. По-моему, они не все поняли, но суть уловили. Этот мужик, забравшийся на тачку, любит их театр. Безнадежно в него влюблен, и, можно сказать, благодаря театру он немножко любит их тоже. И поэтому мы здесь. Зная, как они сломлены и голодны, можно подумать, им будет плевать, что какой-то сиракузинин любит их театр, но это не так. Только взглянешь на их лица, и сразу видно. Последний раз такие лица у них были 2 года назад на поле битвы, когда я таращился издалека на их сверкающую броню. Теперь у них в глазах тоже чувство, пусть и во много-много раз слабее. Гордость. Эти ребята гордятся тем, что они афиняне. Момент быстро проходит, но тут не ошибешься. Это гордость. Прекрасная и нелепая. Гелон спрыгивает с тачки, они ковыляют к нему. Спины у них чуть распрямились. Один афинянин, мужик постарше, с длинными серебристыми волосами и бородой, спрашивает, с какой сцены начать? Гелон говорит, что решать им. Сначала я нахожу это странным, но потом до меня доходит. Он старается придать им уверенности. Решают начать с одного из агонов. Сцены, где Медея впервые говорит хору, что хочет убить своих детей. А хор говорит ей, какая она ужасная мать. Я вспоминаю вечер, когда Гелон сказал, что хочет поставить спектакль. Тогда он спел песню хора из Медеи. Она идет чуть позже, когда дети уже мертвы, и от этого у меня странное чувство, будто разные времена сливаются. И на миг мне кажется, что будущее и прошлое не две противоположности. Просто обрывки одной и той же песни, которая не замолкает, не оставляет равнодушным. Я отпиваю вина и передаю Пахису. Но он едва пригубляет. Я спрашиваю, что не так, и он говорит, что хочет играть на трезвую голову. Да, странные дела. У Нумы не получается надеть парик, который запутался ко всем херам, и Гелону приходится его разодрать. «Скоро будут нормальные парики и костюмы», — говорит Гелон. «Я заказал у Алекта. У нее лучшая мастерская в Сиракузах. Все, что нужно для театра». Нума кивает и кое-как надевает парик. Как и в прошлый раз, он начинает меняться. Сначала почти незаметно. Наклон головы, блеск глаз. Но под конец он даже дышит по-другому, так что он еще слова не сказал, а кто-то из детишек уже вскрикивает от страха. Я поворачиваю голову и вижу, что это Страбон. Один из друзей зажимает ему рот рукой и притягивает к себе. Ну, мы больше нет. Осталась только Медея. Она говорит хору, что детям не жить, иначе у Ясона что-то останется. А если у человека что-то осталось, он сможет все выстроить заново. Как крестьянин, у которого не выдался урожай, он всегда может посеять новые семена, но если забрать у него все, отравить почву, чтобы ничего больше не выросло, что ж, тогда ему конец. Но все же, когда звучат эти слова, тебя пронизывает чувство, что Медея это говорит... И о себе тоже. Пусть все знают, что сделали с ней, а не только, что сделает она. Настает черед хора, и мы все смотрим на них в ожидании ответа. Они без париков, без костюмов. Предполагается, что они знатные коринфянки, но между тем, что предполагается, и тем, что есть, лежит пропасть. Через такую рискнет прыгать только тот, кто ищет кровавые смерти. Они переступают на месте, кажется, танцевать пытаются, а на ногах у них позвякивают цепи. Мне их жаль. У них нет музыки, а хору без музыки никак не ожить. «Мы над этим работаем, мальчики», — говорю я. «Не бойтесь, скоро будет нормальная музыка. Такая бодрая, что вам дифирамбы колыбельной покажутся. Пока просто репетируем». Хористы делают и продолжают переступать с ноги на ногу в подобии пляски. Гелон начинает напевать. Кажется, это музыка из сцены, потому что на миг Нума выходит из образа и радостно улыбается, а потом он снова исчезает и возвращается. Медея, вызывающая, глядит на хор. Гелон гудит громче. Это, конечно, не настоящие музыканты с инструментами, но хоть что-то и рождается ритм. Я его чувствую, мужик с серебристыми волосами лучше всех. Он прямо втягивается, хлопает себя по колену, подбадривает остальных. Его живость кажется заразительна, потому что хористы начинают шевелиться быстрее, и цепи извиваются у их ног, как серые змеи. И, может, это я сам себе придумал, но кажется, что они позвякивают в такт мелодии, которую гудит Гелон. «Как ты можешь?» — поет хор. «Они твои дети. Ты нарушишь закон богов. Закон богов!» — визжит Медея, указывая в небо. «Что, я не внучка бога солнца, чей свет вас озаряет?» «Не вам говорить о законе богов. Взгляните на солнце. Оно равно проливает свет на все деяния». Медея разворачивается в воздухе и кланяется. Хор забывает, что это против природы, что даже волки в лесах защищают потомство. «Но так нельзя. Да, может, солнце и проливает свет на все, но для того, чтобы наши деяния яснее видел взор богов, когда они вершат свой суд». Гелон гудит громче, и вдруг я понимаю, что он поет не один. Дарос тоже присоединился. Сначала робко, но с нарастающей уверенностью, и остальные дети тоже начинают петь, следуя его примеру. Не все они так же хорошо чувствуют ритм и быстро вникают в мелодию, как он. Так что во многом музыка становится хуже, но голоса мальчиков создают странный эффект. Уверен, все его чувствуют, хотя никто об этом не говорит. Будто это голоса детей Медеи и их музыка. Будто они вместе с хором умоляют мать пощадить их. Это жутко, даже волосы встают дыбом, а прения продолжаются. Хор против Медеи. Но хотя они в большинстве 15 против одной, ее воля одерживает верх, и доводы хора будто съеживаются, а гул детских голосов звучит все громче и громче, и под конец появляется любопытная нота. Присмотревшись, я вижу, что это Страбон, хоть он и самый крошечный из всех, его резкий сип будто поднимается выше остальных, и я думаю, в этом, кажется, правда что-то есть. Мы нормальным театром занимаемся, мы реально режиссеры. Но вдруг пение обрывается, и хор в ужасе разбегается во все стороны. «Какого хера?» — рычит кто-то из-за наших спин. К нам идет здоровый мужик. Дубинка на плече, безумные глаза. «Бетон!» «Здравствуй, Бетон!» — говорю я, натянуто улыбаясь. «Как поживаешь?» Он не отвечает, просто смотрит по сторонам. Оглядывает все, будто сквозь красную пелену. Нума в парике. Хор присел на корточки от страха. Тачка с едой. Но ярость слегка разбавляется и смешивается с недоумением, когда он видит детей. «Что происходит?» — спрашивает Бетон. Я открываю рот, но Гелон прерывает меня и выступает вперед. «Не твое дело, Бетон. Не заводись». Бетон глядит на Гелона. Было время, когда они неплохо ладили. Сын Бетона работал с нами в мастерской, и иногда мы с ним ходили рыбачить. «Ты что, кормишь этих подонков?» Гелон рассказывает Бетону, что они, возможно, все, что осталось от Афинского театра. Что мы ставим пьесу, чтобы память о Еврипиде жила, потому что если дело дойдет до осады, спартанцы, наверное, сожгут Афины. При упоминании о сожженных Афинах в глазах Бетона загорается зверский огонек, но немедленно гаснет, сменившись чем-то другим. «Ты приносишь этим подонкам еду? Вот это сын Анхиса!» Он показывает на белокурого мальчика с сыром в руках. «Афине не убили его отца! А вот тот кроха, Страбон, его брата закололи копьем со спины, когда он уже сдался. Я сам видел. Ты, блядь, приводишь сюда детей, чтобы они кормили тех, кто убил их семьи. Ты что творишь, а?» У Бетона всегда была слабость к лозе. Я достаю мех с вином. «Бетон, ты, небось, от жажды помираешь?» — говорю. «Попей, полегчает». Он выбивает мех у меня из рук и наступает на него, давит башмаками, пока тот не лопается, забрызгивая наши ноги алым. Потом он хватает меня за горло и отрывает от земли. «Лампон, еще раз предложишь вино, я тебе череп к херам проломлю». Гелон делает шаг вперед, и Бетон меня отпускает. Я падаю в пыль, хватая ртом воздух. Теперь они приближаются друг к другу, принимают боевые стойки. Гелон высокий, жилистый и сильный, но Бетон — огромный хрен, сложенный как бык. Я знаю мало людей, которые выиграли бы драку с Гелоном, но Бетон точно в их числе. «Хватит!» — кричит Даррес. Он бросается между ними, храбрый сучонок. Бетон опускает взгляд на мальчика. У него на губах брызги слюны, и я не уверен, что он вообще видит Дарреса. «Мой папа и твой сын служили вместе», — говорит Даррес, трогая Бетона за руку. «Они дружили». У Бетона трясутся щеки, сжат кулак, и я думаю, сука, он же сейчас ударит пацана. Но он не бьет. Просто медленно отступает. «Гелон! Я так дело не оставлю, понял? В следующий раз тебя даже дети не спасут». «Как скажешь, Бетон. Приходи, как соберешься». Бетон кивает. «Я тебя найду. Ты думаешь, ты жесткий? Но я, блядь, сомневаюсь. Я знаю, ты притворяешься. Я тебя еще ребенком помню. Знаешь, какой ты был рохля! Все время ревел и пел себе песенки, как девчонка. Ты слабак, Гелон, и все узнают, какой ты на самом деле». Бетон дергается, и у него в глазах пустота. Черное море во время затмения. Он ни перед чем не остановится. Почва прогнила насквозь, ни одному семени больше не прорасти. Он и сам как Медея. «Увидимся, Гелон». Он снова закидывает дубинку на плечо и уходит. Не завидую пленнику, который сегодня попадется ему на глаза. Даже Гелону кажется не по себе. А кое у кого из ребят глаза на мокром месте. Страбон вцепился в свою лошадку от испуга. Актеры долго не возвращаются, но, наконец, решаются подойти. Сначала Пахис, потом Нума и Афининин с серебристыми волосами тоже. Наконец, мало-помалу к нам подтягивается остаток хора. Правда, их трясет, что пиздец. Чуть не сбегают в туннель, когда ворона каркает. «Вы насчет бетона не переживайте», — говорю. «Ему просто Софокл больше нравится». Никто не смеется, но Гелон смотрит на меня так, будто рад, что я это сказал. Он кивает и начинает напевать музыку из сцены. Сначала он один, потом присоединяется Даррес. Хористы начинают переступать под ритм, и ему подыгрывает звон цепей, добавляя живость. Нума расхаживает перед ними, он еще не Медея, но уже и не он. Наконец Страбон тоже начинает напевать, прижав деревянную лошадку к губам, будто музыкальный инструмент. Они начинают сцену сначала, и, кажется, явление бетона добавило сцене нужных красок и ужаса. Потому что теперь она лучше, чем была, в ней больше безумия, грусть, отчаяние. Я думаю, это все правда. «Мы — режиссеры?»